Глава 22. Вторая дивизия. Западное направление. Командир Тимофей Евстафьевич Барбоскин. 9000 архаровцев под командованием Старлея двигались перебежками по широким улицам западной части. Порой встречали сопротивление, но быстро гасили его, не позволяя пожару разгореться. «Разведка! Доложить обстановку!» — скомандовал Барбоскин, зажав тангенту рации. Из рации донесся запыхавшийся голос. «Впереди имперский арсенал, товарищ старший лейтенант! Около 5000 гвардейцев прямо сейчас получают вооружение!» Барбоскин кивнул, обдумывая тактику. «Обход с двух флангов! Минометчиков совместно с пулеметными расчетами направить в переулки слева и справа! Штурмовые бригады обеспечивают безопасность, пока пулеметы и минометы работают по противнику. Тем временем мы нанесем фронтальный удар!» «Так точно!» — отчеканили командиры рот, стоящие рядом. Приказ был выполнен с идеальным таймингом. Последние гвардейцы императора скрылись в здании арсенала, когда загрохотали взрывы. Шквал огня не позволял красномундирникам покинуть здание, которое худо-бедно держало многочисленные попадания. Воздух наполнился ароматом пороха и пыли, а в следующее мгновение в небе вспыхнула ярко-синяя пентаграмма. Над зданием сформировался огромный кристалл льда и обрушился на арсенал. Он моментально пробил крышу, а стены строения начали рушиться, покрывшись паутиной инея. Внутри здания прогремел взрыв, отчего выбило окна и двери. Имперцы, объятые пламенем, выбежали наружу в панике. «Пулеметы! Огонь!» — рявкнул Барбоскин. Загрохотали пулеметы, срезающие красномундирников одного за другим. Они погибали сотнями, но из арсенала выбегали и те, кто был способен оказать сопротивление. Имперец выглянул из-за входной группы арсенала и направил автомат в сторону нападающих. Барбоскин видел, как из дула автомата вырвались яркие лучи, прожигающие насквозь не только архаровцев, но и стены, за которыми те прятались. Однако патроны весьма быстро закончились, а к арсеналу успел добежать один боец, преданный лично Барбоскину — Иван. Он потянулся к манне, и из земли стали вырываться толстые жгуты корней. На огромной скорости они ворвались в арсенал и стали вытягивать на свет божий красномундирников. Тащили их за шеи. Кому-то повезло, и ему сразу сломали позвонки, а кому-то нет, и он прямо сейчас задыхался, дергаясь в конвульсиях. Пока Иван выкуривал красномундирников из здания, к арсеналу подоспела группа зачистки. Активировав магические барьеры, они ворвались внутрь, обильно поливая все, что движется из пулеметов. Однако увидеть, что случилось со штурмующими, Барбоскин не успел. Во фланг архаровцам зашло подразделение имперцев. Не так уж и много, всего-то 1000 человек, 3 танка и 5 броневиков. «Не отступать ни шагу!» — заорал он в рацию. Завязалась жаркая схватка. Взрывы, кровь фонтанами, ошметки плоти летят во все стороны. Сверху на Барбоскина рухнул маг воздуха, пытаясь располовинить того ветряным клинком. Однако Старлей, как тертый калач, успел отскочить в сторону и рубанул наотмашь, отсекая ногу противника. От болевого шока маг потерял сознание. Барбоскин же без жалости вспорол тому живот, дав истечь кровью. Уж слишком была сильна обида на императора и его цепных псов, бросивших на произвол судьбы род Богдановых. «Это вам за барона, твари!» Сплюнул Барбоскин и побежал дальше. Сражение кипело повсюду. На улице, в зданиях, даже в воздухе. Маги ветра парили в небесах, осыпая нападающих заклинаниями. Но это была весьма паршивая стратегия. Ведь мана ограничена, а боезапас у архаровцев практически бесконечный. Пулеметчики навели прицелы на воздушные цели и обрушили на них свинцовый град. Пули рикошетили, сталкиваясь с ветряными барьерами, и очень быстро просаживали резерв маны, доступный магам. Так один за другим воздушники, истратив запас, падали на землю, превращаясь в кровавую кашу. С огромными потерями Барбоскин захватил арсенал. 5000 имперцев убито в арсенале, 3000 на улицах. Потери архаровцев, да черт его знает. Из-за работы Ежова сложно сосчитать потери. Раненые исчезали с улиц за доли секунд, но даже так Барбоскин мог с легкостью сказать, что мертвыми потерял не меньше 1000 человек. Вот они, лежат повсюду. А ведь это лишь начало. Бой продолжается. Третья дивизия. Центральное направление. Я вел 5000 далеко не лучших, но бойцов. Почему я взял с собой середняков? Да потому что если бы со мной пошли сильнейшие бойцы рода, то фланги неминуемо обвалились бы и нас банально задушили числом. А сейчас у нас есть, пусть крошечный, но шанс на победу. Со мной был Леший, Серый, Артем, Маргарита Львовна и отец. Да, Архаров выглядел паршиво. Он все еще не успел восстановиться после сражения с Вольфом, но уперся рогом и сказал, что не позволит мне украсть его момент триумфа. Оставалось лишь уступить его упрямству. Добраться до императорского дворца оказалось весьма просто. Прямая дорога, по которой мы маршировали, практически не встречая сопротивления. Ха-ха, хотел бы я сказать, что это правда, но, увы, это было не так. Навстречу высыпали бесконечные отряды имперцев. Тысячи, а может и десятки тысяч. Хорошо обученные пехотинцы, снайперы расставлены на каждом здании, балконе, любом удобном углу, где можно было скрыться с глаз. Помимо этого, дорога была заминирована. Правда, минировали дорогу от тяжелой техники, которой у нас не было. «Стена щитов!» — крикнул имперский командир. «Тесните предателей!» Строем красномундирники двинули в нашу сторону. Артефактные щиты отражали наши пули и заклинания. Сами же имперцы стреляли не целясь. Их тактика была подавить, разделить, уничтожить. Поэтому они выбрали построение клином, старались разделить мою дивизию на две части. Неплохая стратегия, тем более, что мне приходилось отправлять сотни бойцов на удержание различных подворотен, примыкающих к центральной улице. А этих подворотен было не счесть. «Сейчас жахну!» — сказал Артем, закатывая рукава. «Да погоди ты!» — одернул я брата. «Миша, сынок, Артем прав. Если мы прямо сейчас не сделаем стремительный рывок, то на этом история рода Архаровых оборвется!» произнес отец, посмотрев на меня. «Знаю. Просто следуйте за мной. Прикажите бойцам активировать щиты. Пойдем на сближение». «Мих, я, конечно, уважаю твое решение, но не считаешь ли ты, что это немного...» сказал Леший, почесав затылок. «Немного по-архаровски?» усмехнулся я. «Считаю. Именно поэтому моя тактика сработает». Я вышел из укрытия и услышал, как пуля просвистела над ухом. Довольно неприятный звук, от которого захотелось прятаться обратно. Но не в этот раз. Я активировал доминанту «Тяжкий груз», одновременно с этим заставил жгуты, сплетенные из теней, тащить в мою сторону трупы имперцев. Десятки, сотни тел притягивались ко мне, я прикасался к их крови, а после швырял в строй противника. Тела ударялись о магический барьер и валились под ноги марширующих красномундирников. Они без остановки стреляли в мою сторону, но тяжкий груз прибивал пули к земле. «Вот, поглоти образцы в пользу устрашающей ауры!» — приказал я, швыряя в имперцев новое тело. «Будет исполнено!» — послышался голос моей помощницы, и я тут же активировал устрашающую ауру, рванув в сторону имперского клина. У меня не было времени посмотреть, как сильно увеличился ранг доминанты, да это было и не нужно. Приблизившись к клину, я заметил, что щиты, возведенные имперцами, дрогнули. Синеватое марево стало блеклым, будто собиралось исчезнуть. На лицах бойцов я увидел неподдельный страх. А когда мое тело покрыл черный адаптивный доспех, а в руках материализовалась коса, сотканная из тьмы, страх превратился в ужас. Я взмахнул косой и запустил черный серп в красномундирников. Врезавшись в барьер, он тут же его разрушил, попутно перерубив пополам около 30 человек. «Архаров, сука, сдохни!» — заорал слева командир, отправивший в бой клин красномундирников. Не глядя, я нанес удар. Острие косы вонзилось в макушку, пробив череп. Командир упал, как подкошенный. А после началась мясорубка. Строй имперцев дрогнул, позволив моей армаде врезаться в него по всем направлениям. Началась рукопашная схватка. Мечи рассекали плоть, автоматы палили вплотную, вырывая куски плоти из тел недруга. Я же был той силой, что заставляла имперцев падать на колени. Кого-то за счет тяжкого груза, а кого-то парализовало от нестерпимого ужаса, передаваемого через устрашающую ауру. Коса — весьма практичный инструмент, особенно когда ты чудовищно силен. Рубанул один раз, и пяток голов отлетели в сторону, залив все фонтанами крови. Рядом со мной был Артем. Он разбрасывался манной, как богач, деньгами. Видать, поверил, что подаренное мной сердце пламени значительно снижает расход энергии. Но это, конечно же, было не так, о чем я ему уже говорил. Но ненависть к имперцам заставила Тему сжечь на полную. Маргарита Львовна прикрывала нам с Артемом спину. Создавала водяные щиты, если это требовалось, а порой и топила красномундирников в сферах воды. Те, в свою очередь, захлебывались, дергаясь в конвульсиях, но выбраться из водяного плена не могли. Серый разместился левее. Он крушил топором черепа, даже не пытаясь уворачиваться от встреченных ударов. При этом его зверушки скакали по стенам, пожирая имперцев, а крылатые твари парили в воздухе, выдергивая снайперов с крыш и сбрасывая их с верхотуры прямо на асфальт. Леший же предпочитал использовать дробовик. Судя по всему, после недавней заварушки он понял, насколько важно иметь запас маны. Имперцы яростно сопротивлялись, не желая уступать нам. Магистры и акалиты выпускали в нас тысячи заклинаний. Огонь, лед, молнии сыпались на нас градом. Периодически эти заклинания попадали в спины красномундирников, но это, похоже, никого не заботило. Архаровец справа от меня сгорел заживо. Огненный столб накрыл его с головой. Кричал он от силы секунду, а после рухнул на землю в виде пепла и обугленных костей. Слева десяток человек приморозили к асфальту, превратив их в ледяные статуи. Синие вспышки мелькали повсюду. Ежов эвакуировал раненых, через пару минут возвращал обратно в строй с полностью излеченными ранами. «Если бы не он, нас бы давно смяли». Заклинания сталкивались в воздухе, взрывались. Ударные волны сбивали людей с ног. Здание справа рухнуло. Огненный шар попал в фундамент. Стена обвалилась с грохотом. Под тоннами обломков погибли десятки наших и их бойцов. Здание загорелось. Стены покрылись толстым слоем копоти. Улица заполнилась черными облаками едкого дыма. Город стремительно превращался в руины. Но мы продвигались вперед неудержимо, метр за метром, улица за улицей, квартал за кварталом. Вгрызались в каждую пять земли, приближаясь к дворцу, к императору, к финалу этой проклятой войны. А может, к нашей собственной смерти. Но отступать было поздно. Дворец. Личный кабинет императора. Император сидел за массивным столом из черного дерева, перебирая документы с печатями и сургучем. Свечи в канделябрах отбрасывали пляшущие тени на стены, украшенные портретами предков. Тишина нарушалась лишь шорохом бумаги и потрескиванием воска. Инесса Матвеевна стояла у высокого окна с витражными стеклами, глядя на ночной Хабаровск. Ее руки нервно теребили кружева платья. Лицо было бледным, губы поджаты. Вдалеке вспыхивали огни. Красные, оранжевые, синие. Магия освещала небо яркими всполохами. Доносились приглушенные звуки, взрывы, крики, грохот рушащихся зданий. Дверь распахнулась резко, без стука. В кабинет ворвался генерал, совсем позабыв о правилах приличий. Мундир изодран в нескольких местах, лицо измазано копотью и кровью. Дышал он тяжело, прерывисто, явно бежал сюда со всех ног. «Ваше Величество!» — выдохнул он хрипло, не успев отдышаться. «В северной части города идут тяжелые бои. Архаровы вторглись в столицу. По предварительным данным, их не меньше 20 000 бойцов. Они захватывают квартал за кварталом и продвигаются к центру города». Император не поднял головы от документов. Продолжал читать спокойно, будто генерал сообщил о погоде на завтра. Перевернул страницу, изучая текст, и спросил ровным голосом, без малейшего волнения. «Что еще?» «Генераторы магических барьеров по всему городу взорваны!» Император, наконец, поднял голову. Посмотрел на генерала спокойными глазами, в которых плескалось что-то нечеловеческое. «Если вы не можете сдержать кучку оборванцев армией, 20-кратно превосходящей их по численности, то подключите к сражению всех абсолютов», — произнес Иван Васильевич, чеканя каждое слово. Каждое слово было как гвоздь в гроб генерала. Впрочем, генерал уже даже не сомневался в том, что пережить эту ночь ему не удастся. Он кивнул испуганно, чувствуя холодок, пробежавший по спине, и выпалил. «Слушаюсь, Ваше Величество! Будет исполнено незамедлительно!» Он развернулся на каблуках и выбежал из кабинета так же стремительно, как вбежал. Дверь захлопнулась за ним с глухим стуком, оставив в воздухе запах пороха и крови. В комнате повисла тишина, тяжелая, давящая. Император посмотрел на жену и холодно улыбнулся. Она все еще стояла у окна, неподвижно, словно камень. Спина напряжена так, что видны лопатки под тонкой тканью платья. Руки дрожали едва заметно, но он заметил. Он всегда замечал такие детали. «Не переживай так сильно, Инесса», — произнес он почти ласково. «Скоро все закончится. Архаров будет уничтожен, как и весь его жалкий род. Навсегда и бесповоротно». Инесса нервно сглотнула. Убрала руки за спину, сжав кулаки до побелевших костяшек. Под ее корсетом спрятан стеклянный кинжал, так больно впивающийся в ее тонкую кожу. «Сейчас. Нужно ударить именно сейчас, пока он занят войной и не ждет нападения, пока его внимание рассеяно. Я должна взять все в свои руки!» Пронеслось в ее голове. Инесса медленно, очень медленно потянулась за кинжалом. Идеальный момент, чтобы... Император откинулся на спинку массивного кресла. Устало выдохнул и закрыл глаза, будто собираясь дремнуть минутку. И тогда началось нечто ужасное. Из-под закрытых век Ивана Васильевича начал сочиться фиолетовый туман. Густой, плотный, маслянистый. Он тек по щекам тонкими струйками, похожими на слезы. Стекал на грудь, оставляя мокрые следы на дорогой ткани мундира. Расползался по телу, окутывая его дымкой. Воздух в кабинете похолодел резко, будто окна распахнули в зимнюю стужу. Стал тяжелым, давящим, вязким. Дышать стало трудно. Воздух словно сопротивлялся, не желая входить в легкие. Инесса почувствовала, как ноги предательски подкосились. Голова закружилась от внезапной слабости, дыхание перехватило. Ужас. Первобытный, животный, древний. Охватил все ее существо целиком, заполнил до краев. Инстинкты кричали одно — «Беги! Беги отсюда немедленно, пока не поздно!» Туман сгустился вокруг императора плотным коконом. Кожа императора побледнела, покрываясь узорами. демоническими рунами, светящимися тусклым фиолетовым светом. Они пульсировали в такт сердцебиению, извиваясь по коже, как живые змеи. Император медленно открыл глаза, наслаждаясь моментом преображения. Его глаза горели фиолетовым адским пламенем, в котором плясали огоньки проклятия. Смотреть в эти глаза было физически больно. Они обжигали не столько роговицу, сколько жгли душу. Он посмотрел на Инессу, пристально, изучающе. Улыбнулся широко. Зубы стали острыми, как иглы. Его рот оказался заполнен длинными и изогнутыми клыками. «Ты хотела что-то сказать, моя дорогая супруга?» — спросил он тихо, почти шепотом. Голос изменился кардинально. Стал многоголосым, словно говорили одновременно несколько существ разного пола и возраста. Слова эхом отдавались в черепе, вызывая тошноту и головокружение. Инесса не могла пошевелиться, словно корни проросли сквозь ноги в пол. Стояла как вкопанная, не в силах сделать ни шага. В голове только одна мысль. «Хорошо, что я не успела достать кинжал». Все, что смогла Инесса, так это испуганно покачать головой. «Тогда сядь на диван и наслаждайся зрелищем. Очень скоро этот мир утонет в крови, а я стану им править», — расплывшись в хищной улыбке, сказал император. «Нет, не император, демон, занявший его тело». Инесса ощутила, как перед глазами все плывет, и с трудом устояла на ногах. «Старая ведьма хотела, чтобы я убила вот это чудовище? Да будь я трижды абсолютом, я бы не смогла к нему даже приблизиться. Все кончено. Остается лишь надеяться, что он меня не убьет». Пронеслось в голове Инессы, когда она выполнила приказ законного супруга и села на диван.